Студия «Звуковая книга» представляет произведение из серии «Классическая литература». Джек Лондон. Путешествие на снарке. Глава первая. Вступление. Началось все в купальнях Глен-Эллен. Поплавав немного, мы ложились обыкновенно на песчаном берегу, чтобы дать коже подышать теплым воздухом и напиться соком солнечного света. Роско был членом местного яхт-клуба. Я тоже немного бывал на море, поэтому рано или поздно разговор неизбежно должен был коснуться различного типа судов. Мы заговорили о яхтах и вообще о судах небольшого размера и о пригодности их для дальнего плавания. Вспомнили капитана Слоккума и его трехлетнее путешествие вокруг света на шхуне Спрей. Мы утверждали, что совсем не страшно отправиться вокруг света на маленьком судне, ну, скажем, футов в 40 длиной. Мы утверждали дальше, что это даже доставило бы нам удовольствие. Мы утверждали, в конце концов, что ничего на свете нам не хочется до такой степени. «Что ж, попробуем», — сказали мы, в шутку. Потом я спросил Чармиан, когда мы остались одни, хочется ли ей на самом деле попутешествовать так. А она сказала, что это было бы слишком хорошо, но что она не верит в возможность такого путешествия. В ближайший же день, когда мы опять проветривали кожу на песке у купальни, я сказал Роско: «Давайте отправимся». Я говорил совершенно серьезно, и он это так и принял, потому что спросил: «А когда?» Мне нужно было построить дом на своем ранчо, разбить огород, виноградник, посадить вокруг ранчо живую изгородь, вообще переделать кучу различных дел. Мы решили, что отправимся лет через 5 или года через 4. Но потом вино приключений ударило нам в голову. Почему не ехать сейчас? Никто из нас не станет моложе через 5 лет. Пусть огород, виноградник и живые изгороди процветают в наше отсутствие. Когда мы вернемся, они будут к нашим услугам. А пока дом не будет выстроен, мы отлично проживем в сторожке. Таким образом, поездка была решена, и постройка снарка началась. Мы назвали его снарком просто потому, что никакое другое сочетание звуков нам не нравилось. Говорю это для тех, кто будет искать в этом названии какой-то скрытый смысл. Друзья никак не могут понять, зачем нам понадобилась эта поездка. Они беспокоятся, ахают и всплескивают руками. Никакие доводы не могут заставить их понять, что мы просто двинулись по линии наименьшего сопротивления. Что отправиться по морю в маленькой яхте для нас легче и удобнее, чем остаться на суше. Совершенно так же, как для них гораздо легче и удобнее остаться дома на суше, чем отправиться по морю в маленькой яхте. Все это происходит от преувеличенной оценки своего «я». Они не могут уйти от себя. Они не могут даже временно выйти из себя, чтобы увидеть, что их линия наименьшего сопротивления вовсе не обязательна для других. Из собственных желаний, симпатий и антипатий они делают аршин, которым меряют желания, симпатии и антипатии всех других живых существ. Это очень нехорошо. Я так и говорю им. Но они не могут отойти от своих несчастных «я» даже настолько, чтобы выслушать меня. Они думают, что я сумасшедший. Я? А я думаю то же самое о них. Это одно из моих прочных убеждений. Впрочем, мы все склонны предполагать, что если человек с нами не соглашается, значит, у него в голове что-то не в порядке. А все потому, что сильнейший из побудителей на свете — это тот, который выражается словами «так мне хочется». Он лежит за пределами философствования, он вплетен в самое сердце жизни. Пусть, например, разум, опираясь на философию, в течение целого месяца основательно убеждает некоего индивида, что он должен делать то-то и то-то. Индивид в последнюю минуту может сказать «хочу», и сделать что-нибудь совсем не то, чего добивалась философия, и философии придется удалиться посрамленной. «Хочу» — Это причина, почему пьяница пьет, а подвижник носит власеницу. Одного она делает развратником, а другого — анахоретом. Одного заставляет добиваться славы, другого — денег, третьего — любви, четвертого — искать Бога. А философию человек пускает в ход по большей части только для того, чтобы оправдать свое «хочу». Так вот, если вернуться к снарку и к тому, почему я захотел поехать на нем вокруг света, я скажу так. Мои «хочу» и «мне нравится» составляют для меня всю ценность жизни. А больше всего я хочу разных личных достижений. Не для того, понятно, чтобы кто-то мне аплодировал, а просто для себя, для собственного удовольствия. Это все тоже старое «это я сделал». Я собственными руками, я сделал это. Но мои подвиги должны быть непременно материального, даже физического свойства. Для меня гораздо интереснее побить рекорд в плавании или удержаться в седле, когда лошадь хочет меня сбросить, чем написать прекрасную повесть. Всякому свое. Многим, вероятно, приятнее написать прекрасную повесть, чем победить в плавании или обуздать непослушную лошадь. Подвиг, которым я, кажется, больше всего горжусь, подвиг, давший мне невероятное острое ощущение жизни, я совершил, когда мне было 17 лет. Я служил тогда на трехмачтовой шхуне, плававшей у японского побережья. Мы попали в тайфун. Команда провела на палубе почти всю ночь. Меня разбудили в 7 утра и поставили у руля. Паруса были убраны до последнего лоскутка. Мы шли с голыми реями, однако шхуна неслась здорово. Волны были шириной в 8 мили. Ветер срывал их пенящиеся верхушки, и воздух до того был насыщен водяной пылью, что невозможно было разглядеть на море больше 2 волн подряд. Шхуной, собственно, нельзя было управлять. Она черпала воду то правым, то левым бортом, беспорядочно тыкалась носом то вверх, то вниз, по всем направлениям от юго-запада до юго-востока, и каждый раз, когда налетающая волна поднимала ее корму, грозила перевернуться. Я стал у штурвала. Капитан несколько минут наблюдал за мною. Он, очевидно, боялся, что я слишком молод и что у меня не хватит ни силы, ни нервов. Но после того, как я несколько раз удачно выровнял шхуну, он спустился вниз завтракать. Все с носу и с кормы тоже ушли завтракать, так что если бы шхуна перевернулась, никто не успел бы выскочить на палубу. В продолжении 40 минут я стоял у руля один, держа в руках бешено скачущую шхуну и 22 человеческие жизни. Один раз нас залило с кормы. Я видел, как волна налетает, и почти захлебываясь под многими тоннами обрушившейся на меня воды, я все-таки не дал шхуне лечь на бок и не бросил руля. Через час меня сменили. Я был весь в поту и совершенно без сил. Но все-таки я выполнил свое дело. Своими собственными руками я удержал правильный курс шхуны и провел 100 тонн дерева и железа через 1 000 000 000 тонн воды и ветра. Я был счастлив, потому что мне это удалось, а вовсе не потому, что 22 человека знали об этом. Через год половина из них умерла или разошлась в разные стороны, но моя гордость не уменьшилась от этого. Впрочем, я должен сознаться, что небольшую аудиторию я все-таки люблю, только она должна быть совсем-совсем небольшая и состоять из людей, которые любят меня и которых я тоже люблю. Если мне удается совершить перед ними что-нибудь выдающееся, я чувствую, что оправдываю этим их любовь ко мне. Но это все-таки нечто совсем другое, чем удовольствие от самого свершения. Это удовольствие принадлежит мне одному безраздельно и совершенно не зависит от присутствия или отсутствия свидетелей. Удача приводит меня в восторг. Я весь загораюсь, я чувствую в себе особенную гордость, которая принадлежит мне и только мне. Это что-то физическое. Каждая фибра моего существа радостно дрожит от гордости. И это, конечно, вполне естественно. это вопрос глубочайшего удовлетворения, которое получается всегда при удачном приспособлении к среде. Удачное приспособление к среде. Вот что такое успех. Жизнь живая – это жизнь удачи. Удача – это биение ее сердца. Преодоление большой трудности – это всегда удачное приспособление к среде, требующей большой точности. Чем больше препятствия, тем больше удовольствия от их преодоления. Возьмите, например, человека, который прыгает с трамплина купальни в пруд. Он делает в воздухе полуоборот всем телом и попадает в воду всегда головой вперед. Как только он оттолкнется от трамплина, он попадает в непривычную первобытную среду. И такой же жестокой первобытной будет расплата, если он упадет на воду плашмя. Разумеется, ничто, собственно, не заставляет его подвергать себя риску такой расплаты. Он может спокойно остаться на берегу в безмятежном и сладостном окружении летнего воздуха, солнечного света и устойчивой неподвижности. Но что поделаешь, человек создан иначе. В короткие мгновения полета он живет так, как никогда не жил бы, оставаясь на месте. Я во всяком случае предпочитаю быть на месте такого прыгающего, чем на месте субъектов, которые сидят на берегу и наблюдают за ним. Вот почему я строю снарк. Что поделаешь? Я уж так создан. Хочу так, и все тут. Поездка вокруг света обещает мне хорошие, сочные мгновения жизни. Согласитесь со мной на одну минуту и посмотрите на все с моей точки зрения. Вот перед вами я, маленькое животное, называемое человеком. Комочек живой материи, 165 фунтов мяса, крови, нервов, жил, костей и мозга. И все это мягко, нежно, хрупко и чувствительно к боли. Если я ударю тыльной стороной руки совсем не сильно, по морде непослушной лошади, я рискую сломать себе руку. Если я опущу голову на 5 минут под воду, то я уже не выплыву, я захлебнусь. Если упаду с высоты 20 футов, разобьюсь насмерть. Мало того, я существую только при определенной температуре. Несколькими градусами ниже, и мои пальцы и уши чернеют и отваливаются. Несколькими градусами выше, и моя кожа покрывается пузырями и лопается, обнажая больное дрожащее мясо. Еще несколько градусов ниже или выше, и свет и жизнь внутри меня гаснут. Одна капля яду от укуса змеи, и я не двигаюсь и никогда больше не буду двигаться. Кусочек свинца из винтовки попадает мне в голову, и я погружаюсь в вечную тьму. Хрупкий, беспомощный комочек пульсирующей протоплазмы. Вот что такое я. Со всех сторон меня окружают стихии природы, грандиозные опасности, титаны разрушения. Чудовища, совсем не сентиментальные, которые считаются со мной не больше, чем я сам с той песчинкой, которую топчу ногами. Они совсем не считаются со мной. Они меня просто не знают. Они бессознательно беспощадны, аморальны. Это циклоны и самумы, молнии, водовороты, приливы и отливы, землетрясения, грохочущие прибои, налетающие на каменные утесы, волны, заливающие палубы самых больших кораблей, слизывая с них людей. И все эти чудовища без разума и сознания не имеют ни малейшего представления о слабеньком, чувствительном существе, сотканном из нервов и недостатков, которые люди называют Джеком Лондоном, и которое думает про себя, что оно совсем не так уж плохо и даже до некоторой степени существо высшего порядка. И вот в хаосе столкновений всех этих грандиозных и опасных титанов я должен прокладывать себе дорогу. Комочек жизни, называемый «я», хочет восторжествовать над ними всеми. И всякий раз, когда комочек жизни, называемый «я», сумеет посадить их в калошу и заставить работать на себя, он начинает считать себя полубогом. Это ведь совсем неплохо — проскакать на буре, как на лошади, и чувствовать себя полубогом.